за вас так-то беспокоится, Абдулла Сафутдинович, так-то беспокоится. Сам приходил два раза, будто какой-то извозчик сказал ему, что вас самого забрали в контрразведку. Абдулла Сафутдинович подсылал туда шустрого мальчонка, чтоб он разведал. И тот нарочно забросил мячик в дверь, когда офицеры бегали там, и в дом зашел. Крик слышал, не разобрал. Казак его плетью стебанул. С того Абдулла Сафутдинович очень встревожился. И шо старуха его приходила, нет ли вас в доме? Но и не стал пугать Лизавету. Извозчик просто обознался, а он находился на вокзале у командира эшелона. Расседлал Вельзевула. Седло саиотское положил в пустой ларь, куда хозяин ссыпал овес. Потник, как всегда, взял с собою и, когда вышли из конюшни, попросил Лизавету занести в дом мешок, он не тяжелый, а сам вынул из тайничка пачку пропусков, сунул в карман кителя. Надо спешно пойти к Абдулле Сафутдиновичу разузнать, как там Селестина Ивановна. Может, перепрятали ее на другую тайную квартиру? Тогда все слава Богу. Потник сам занес свою комнату и сунул под перину, где и хранил его всегда. Собственный банк при себе, не шутка. Разузнай о тайне Ноя, Василий наверняка бы почистил потник. Но на Лизавету надеялся, копейки не возьмет. «Ужинать-то, ужинать-то!» — бегала Лизавета, собирая на стол. «Скоро подойду, надо сходить к Абдулле. Беспокоиться же!» Головастый белоголовый Мишенька сидел у стола на ящичке, поставленном на стул, и таким-то осмысленным взглядом посматривал на Ноя, как будто что-то хотел спросить или сказать ему о своей сиротской доле. Ной погладил его по головке, приласкал. Абдулла Сафутдинович в жилетке на белую рубаху и тюбетейке встретил Ноя с не меньшей радостью, чем Лизавета. «Ай-бай, батыр наш, я знал, батыр наш не взять белый шакала, не взять такой батыр, ай-ай, славный батыр, ай-ай!» И повел Ноя, приговаривая что-то по-татарски, на задний двор к шорной мастерской, где едва виднелся свет из занавешенных окошек. Дверь была на запоре. Абдулла Сафутдинович постучался. «Свой, свой, товарища! Только свой!» — торжественно предупредил Абдулла. Плеснуло пологом света, спугнув сгущающуюся тьму, и Ной лицом к лицу встретился с Артемом. Через его плечо увидел Селестину Ивановну и с нею тонколицый Машевский и кудрявоголовый Павел Лаврентьевич Яснов. Еще кто-то не стал приглядываться, человек семь. Артем у порога схватил Ноя в объятия и поцеловал, а Абдулла Сафутдинович восторженно бормотал. «Наш батыр, славный батыр, самый смелый батыр, большая друг мой!» Селестина поднялась с табуретки и нетвердо пошла навстречу Ною. Он видел, как лицо ее мученически искривилось, задергались губы, из ее черных широко открытых глаз по щекам покатились слезы. Подняв руки, она медленно положила их на плечи Ноя и зарыдала, уткнувшись лицом ему в китель. Ной поглаживал ее по плечам, успокаивая. «Слава Христе живая! Чего теперь? Жить надо, Селестина Ивановна!» Артем что-то шепнул Абдулле Сафутдиновичу, и тот убежал, закрыв дверь, но и слышал, как скрижетнула железная задвижка. «Ну, что так расплакалась, Селестина Ивановна? Заради Бога успокойтесь!» — терялся Ной. Страхи пережитого пленения, долгая и тягчайшая дорога от Туруханска в Красноярск, пытки и надругательства над арестованными в пути следования — все это разом хлынуло из сердца Селестины и отливалось в потоки слез и рыданий. «Ваня ваш убит, Ной Васильевич, какой был добрый и славный мальчик! Мы с ним бежали вместе с парохода. Боже, боже мой, что там происходило? У Ноя захолонуло сердце. Сгиб Ваня. Братишка по 19-му году. О, Господи, спаси меня. Дальчевского надо шлепнуть. Непременно и безотлагательно. За кровь брата, за всех убитых в Туруханске и замученных по пути следования, смертную казнь серому гаду. «И то сполню», — басом вывернул Ной. «Я Дальчевскому такую казнь устрою, загадчину, за все его подлые дела, какие не готовили мне сегодня в контрразведке, выворачивая нутро». «Значит, вас действительно держали в контрразведке?» — спросил Артем. Селестина перестала плакать и, подняв голову, пристально посмотрела в лицо Ноя. «Счастливый случай спас, слава Христе!» — перевел дух Ной и прошел к столу вместе с Селестиной. Ноя попросили рассказать обо всем, что случилось, про казненных Аду Лебедеву, Тихона Марковского и Печерского они знали. Ной дополнил, растерзан у тюремной стены Тимофей Прокопьевич Боровиков, 7 жертв найдены в калориферах, фамилии их неизвестны. У Каргополова было собрано много материалов, чтобы схватить некоего резидента ВЧК, да выручил подоспевший полковник Ляпунов с подполковником Коротковским. Ну и все дальнейшее, вплоть до... плетей доносчиком под Шиваловым. И про Сазонова отпустил живым-здоровым, хотя Горбатова могила исправит, но ведь 5 детей имеет. Артем подживил самовар, надо угостить хотя бы чаем уезженного за сутки Ноя Васильевича. «Идти мне надо, товарищи», — отказался от угощения Ной. «После всего отоспаться бы». «Про какого же резидента ВЧК?» — выпытывал на допросах Каргополов, — спросила Селестина. Ной быстро и коротко глянул на Машевского, ответил. «Имя его не называлось Селестина Ивановна. Должно имеется, если Каргополов столько старался разоблачить его. Дай бог, чтобы не повязали. Я вот письмо получил от сестренки. Какая заваруха происходит по станицам, сердце леденеет, казни и порки плетями до умопомрачения. Эка, чуток не забыл. Пропуска я для вас украл в 49-м эшелоне и достал из кармана кителя стопку пропусков, один из которых был заполнен на купца Андрея Митрофановича Циркина. На всех бланках была... отпечатана замысловатая подпись командира 49-го эшелона подпоручика Богумила Борецкого. Артем Таволожин ухватился. «Это нам как глаз сгодится. Ну, спасибо вам, Ной Васильевич. Большую помощь вы нам оказываете». Машевский, все время молчавший, пристально вглядываясь в Ноя, не похвалил. «А что, если бы эти пропуска изъяли у вас при обыске?» Ной рассказал, как он их перепрятал, покинув салон-вагон Богумила Борецкого. «И все-таки это большой риск, тем более, что за вами пала слежка Каргополова». «Да и Вельзевула вашего могли найти у Ковригиных и обыскать суммы». Артем не согласился с чересчур осторожным Машевским. «Самый большой риск для Ноя Васильевича. Казимир Францевич был ночью, когда он выхватил из колонны Селестину Ивановну. Считаю, есть такое стечение обстоятельств, когда надо идти на крайний риск». «Ну, я пошел», — сказал Ной. «Конечно, конечно», — поддержал Машевский. «Я провожу вас». Когда вышли в темень ограды, Машевский позвал Ноя под навес, и они сели в тот же экипаж, в котором беседовали месяц назад. «Это верно, что новоявленный подполковник Хвостов изорвал протоколы допросов, все документы по резиденту и подозреваемым в связи с ним?» — спросил Ноя. Да ведь на самого князя паутину сплел брюхатый недоносок, оттого и отвел душу князь. Клочья порвал все протоколы и письмо генерала Новокрещинова. Понимаю. Случай произошел благоприятный. А как вы думаете, кого подразумевал Каргополов под именем резидента ВЧК? Кириллу Иннокентьевича Ухоздвигова. Иной подробно рассказал о том, что произошло в кабинете Каргополова. Машевский слушал, переспрашивал о деталях и долго думал, выкуривая одну папиросу за другой. Прощаясь с Ноем в глухой и темной улице, Машевский еще раз попросил ни в коем случае не рисковать. А Селестина Ивановна жить будет, покуда у надежного во всех отношениях бывшего политического ссыльного по 1905 году Абдулы Сапутдиновича Бахтимирова. О встречах с ним, Машевским, нигде никаких разговоров. Встречаться Ной будет только с Артемом и Абдулой Сафуддиновичем.